Глава 6. Очень большой медведь. 1. Старая истина гласит, что прелесть покинутых стран увеличивается прямо пропорционально времени и расстоянию. Я не видел Чукотки всего 2 года и уже не знал, какой найти предлог, чтобы поехать туда снова. Как и бывает обычно, он не заставил себя ждать. В этой книге я уже упоминал о 2 медведях непомерно больших размеров. Об одном говорили пастухи Чаунской долины, 2-го – белого медведя, который выделялся среди собратьев, как баскетболист среди школьников, мы видели на острове Врангеля. Перелистывая как-то книгу бельгийского зоолога профессора Бернара Эйвельманса «По следам неизвестных животных», я наткнулся на следующие слова. В Западной Европе лишь в 1897 году впервые стало известно о существовании самого крупного в мире хищника – огромного бурого медведя, обитающего на Камчатке, в северо-восточном Китае и на Сахалине. Родич его, медведь-кадьяк, живет по другую сторону Берингова пролива, на Аляске. Этот медведь – настоящее чудовище. Длина его более 3 метров и вес более 700 килограммов. «Не о моем ли знакомце с реки Угаткин идет речь?» – подумал я. Однако фраза «в Западной Европе стало известно» не давала точной информации. Прошли слухи, что ли? Мне не удалось установить, чтобы кто-либо из серьезных людей слыхал на Камчатке или на Сахалине о невероятно большом медведе. Точнее, я установил, что, пожалуй, никто о нем не слыхал. Большие и страшные медведи были и есть, но я искал информацию именно о наводящем ужас чудовище, о котором мне говорили потрес костерка из полярной березки, пастухи глухой Чаунской долины, или о самом крупном в мире хищнике, как писал Эйвельманс. Но, тем не менее, я наткнулся, в конце концов, на книгу Фарли Моуэта. Существует книга Фарли Моуэта, полярного исследователя, этнографа, писателя, прожившего годы среди континентальных эскимосов Аляски. «Люди Олендьего края». Здесь не место писать о достоинствах этой прекрасной книги и строгого человеческого документа. Важно то, что Фарли Моуэт приводил в ней легенды, слухи и рассказы, услышанные от жителей страны Барренс. Вот что случилось с Ихальмютом Беликари, когда он был еще мальчиком. Примечание. Ихальмюты – племя континентальных эскимосов Аляски. Он взглянул туда, и кровь застыла в его жилах. Там, на гребне холма, на расстоянии броска камня от того места, где он должен был выйти из каньона, стоял Акла, огромный медведь северных пустынь. Акла – страшный бурый зверь, ростом вдвое выше белого полярного медведя. Это таинственное чудовище – о котором мало кто из белых людей слышал. Свирепое животное, оставляющее на песке следы длиной в 1/2 руки человека. Акла, чье имя однозначно со словом «ужас» на языке полярных эскимосов. Встречается он редко, так что многим ихальмютам даже не доводилось видеть его следов, чему они очень рады. И все же он существует, этот гризли Барренс.